Глава четвертая. Шли по синему небу облака, и солнечный свет заливал деревни и холмы, окрашенные багрянцем, золотом и медью. Шел своим путем очередной день, шли своим путем дела Нью-Йорка. Мимо устричного острова шел кораблик под белыми парусами, направляясь в большие доки. Разносчики продавали с тележек сласти, хрустящие чипсы и жареные каштаны. Торговля велась бойко. Публику привлекали к товару молодые девицы, танцевавшие под трещотки бубнов. Один мул решил проявить силу воли, таща по Бродвею телегу с кирпичами, и застыл в неподвижности, из-за чего тут же образовалась пробка. Четверо мужиков подрались, и их пришлось разливать водой. Иракезы, прибывшие в город небольшой группой продавать оленьи шкуры, смотрели на представление с серьезными лицами, но все же посмеивались, прикрываясь ладонями. Несколько женщин и затесавшийся в компанию мужчина бродили по кладбищу за чугунной оградой церкви Троицы. Там, в тени желтеющих деревьев, приносили цветок или тихое слово любимому, покинувшему земную юдоль. Впрочем, времени здесь проводили немного, ибо знали, Господь с распростертыми объятиями принимает достойных, а живым следует жить. С лодок на реках тянули сети, сверкающие окунем, алозой, камбалой и снеппером. Паром между причалом Вандама на Кинг-стрит и пристанью на той стороне Гудзона в Вихокене непрестанно сновал через реку, перевозя торговцев и путешественников, которым иногда приходилось убеждаться, что ветры и течения даже такую простую поездку могут превратить в трехчасовое приключение. На другом краю города горели многочисленные светильники коммерции. От горна кузнеца до печи гончара горели ярко весь день, расписываясь на небе дымами с перьев труб. Ближе к земле работали строители, возводя дома, и двигалась на север цивилизация. Грохот деревянных колотушек по сваям и визг пил не прекращался ни на секунду, а самые давние голландские поселенцы с тоской вспоминали добрые старые тихие дни. Особенный интерес представлял тот факт, что новый мэр, Филипп Френч, был коренастым мужчиной, поставившим себе целью замостить булыжником как можно больше городских улиц. И эта деятельность тоже распространялась на север за Уолл-стрит, но на нее требовались деньги из казначейства, и потому все застряло на стадии бумажной подготовки у губернатора лорда Корнбери, которого в последние дни редко видали на публике вне стен его особняка в форте Уильям-Генри. Все эти события составляли фон жизни Нью-Йорка. В том или ином виде или обличии они повторялись так же верно, как рассвет и закат. Но того события, что происходило сегодня в 4 часа по серебряным часам Мэтью, прежде еще не бывало. Берри Григсби по узким ступеням Сити-Холла восходила в мансарду, в царство Эштона МакКеггерса. «Осторожнее», — предупредил Мэтью, — когда она оступилась, но через две ступеньки сам споткнулся и вынужден был ухватиться за ее юбку, чтобы не упасть. «Я вас прощаю», — сказала она ему сухо и высвободила юбку, а рука Мэтью сама убралась со скоростью птицы, случайно севшей на горящий утюг. Берри все с той же грацией повернулась и пошла дальше, к двери на самом верху. Оглянулась на Мэтью, он кивнул, и она постучала в дверь, как он ей и говорил. Отношения между ними в последнее время стали, как мог бы сказать решатель проблем, запутанными. Обоим было известно, что дед пригласил Берри из Англии, чтобы найти для нее, если не позицию, то партию. И в первой строке кандидатов в женихи, по крайней мере, в коварном уме Григсби, стоял некий нью-йоркский житель по фамилии Корбит. А потому Мэтью получил приглашение превратить молочную в свою резиденцию, наслаждаясь совместными трапезами и обществом клана Григсби, от которого его отделяло всего несколько шагов. «Ну, покажи ты ей город», — нудил Григсби. «Ну, своди ее пару раз на танцы. Ну, не умрешь же ты от этого». Вот тут Мэтью не был уверен. Последний кавалер Берри, его друг и партнер по шахматам Ефрем Оуэлс, сын того самого портного, к как-то вечером, провожая Берри домой, провалился в сусличью нору и повредил ногу. Теперь с танцами было покончено хотя бы до тех пор, пока не спадет опухоль. Но где бы ни встречал сейчас Мэтью своего друга, за столиком в галопе или с костылем на улице, у Ефрема сразу круглились глаза за очками, и он хотел узнать, во что сегодня была одета Берри, куда она шла, говорила ли она что-нибудь о нем, и так далее, и так далее. «Ну, не знаю я», — отвечал Мэтью слишком, быть может, резко. «Я же ей не опекун, и разговаривать о ней у меня тоже нет времени». «Но Мэтью, Мэтью!» И это действительно звучало жалобно, особенно когда Ефрем хромал на костыле. «Ну правда же, что ты таких красивых девушек вообще больше не видел?» Ну, в этом Мэтью тоже не был уверен. Но сейчас, когда он стоял к ней так близко на лестнице перед дверью МакКеггерса, пахло от нее очень приятно. Быть может, это запах коричневого мыла, которым она моет кудрявые пряди медных волос, или аромат полевых цветов, обрамляющих соломенную шляпку.